Каждый русский кот все понял сходу, что можно много денег наживать. Что если просто взять из крана воду, добавить спирт и водку продавать. Он марки закупил и все наклейки, и спирт на спиртзаводе закупил. И всю свою обширную семейку он на подряд семейный подключил. Такой вот новый бизнес у кота. У нового, у русского кота. Ночами они клеют этикетки, и денежки с-под крана к ним текут. И лишь одной бабе соседки коты никак покою не дают. Ее бухло давно уже не лечит, а запах спирта прямо в ноздри бьет. Но у нее совсем больная печень, и бабка 300 лет уже не пьет. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Такая вот соседка у кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Их старуха в ярости клокочет, слюною исходя вся от злобы. И позвонила как-то темной ночью в отдел экономической борьбы. Уэповцы в момент кота накрыли, зарплату им как раз не подвезли. Кота в живот прикладом долго били, забрали деньги, водку и ушли. Потом была заметка срочно в номер, в больнице кот с разрывом живота. Еха с инфарктом, там же кот не помер. Уэповцам тем вовсе ни черта. А значит, была водка неплохая, что кот с воды и спирту разводил. Ну нахрена же жизнь коту такая, коль этот бизнес чуть ли не убил. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Такая жизнь русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Такая жизнь русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. У нового, у русского кота. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Такая жизнь русского кота.